Второй том сочинений Бажова содержит сказы писателя в большинстве своем, написанные в конце Великой Отечественной войны и в послевоенные годы. Открывается том циклом сказов, посвященных великому вождю Ленину. Затем следуют сказы о русских мастерах-оружейниках, сталеварах, чеканщиках, литейщиках. Тема новаторства соединена здесь с темой патриотической гордости русского рабочего, прославившего свою родину трудовыми подвигами. Рассказчик, как и в сказах первого тома, опытный бывалый горщик. Но раньше в этой роли выступал дедушка Слышка, заводской старик, изробившийся на барских рудниках и приисках, видавший еще крепостное право. Во многих сказах второго тома рассказчиком является уральский горщик нового поколения. Это участник гражданской войны, с оружием в руках, боровшийся за советскую власть, а позднее строивший социалистическое общество. Рассказывая о прошлом Урала, он говорит о великих изменениях, которые произошли в жизни трудового народа после Октябрьской революции. Подчас в сказах слышится голос самого автора, от лица которого и ведется рассказ.